очередные серые дни, а мы в свою очередь красноречивы только на молчание, забившись в капюшон и с мыслью, да кому я нахуй нужен под дождем, засев наушники, где цвет бита в любой день, для меня радуга, хоть чему-то радуюсь, никто не подарит улыбку в ответ, мне все равно, мне всего 20 лет, и я сам по себе брожу, параллельно просроченным пивом пьянею, в мыслях новый текст, пиздец, поплыл, забыл, в потоке со всеми, допив алкогольный компот, так вот, привет, кот, я приехал, и ты молчанием встречаешь меня. Говорить не умеешь, сижу в тишине, а толку мне выйти на луну и ползать по стенам, ведь упаду прямиком в ад, горю без тебя, как так, хотел же, что вместе, но вместо меня сегодня другой мудак, ну а хули, смена караула, я ору и дую, сердце прошепчет, сейчас дует, нахуй, сука.